Пожилой мужчина с большой жесткой головой. Дряхлый кислолицый старик. Маленький, кругленький, заплывший жиром, совсем лысый и облезлый. С большой стриженной головой, без шеи, красный, носастый, с мохнатыми черными бровями и седыми бакенами, толстый, обрюзглый, да еще вдобавок с хриплым армейским басом. Маленький лысый человек, зачесывавший волосы на виски и очень смирный. Дыхание его имело неприятный говяжий запах. Бля! Всем привет! Это подкаст «Экспекта Патрона», мы с вами его ведущие. Это мы не просто так веселились, это мы читали Антона Павловича Чехова. Мы сегодня про него будем говорить. А это Аня Красильщик. А это Аня Шур. Всем привет! Вот вам не видно, а Аня записывается в шкафу и сидит вся в окружении удивительных платьев, которые у нее прямо на голове. Жаль, что вы этого не видите. Они у меня прямо на голове, и я себя чувствую без шеи, красной и заплывшей, не знаю, не жиром, может быть, но просто заплывшей потом. Вот Чехов бы тебя так описал. Она сидела в шкафу. Маленькая, кругленькая, да. В шкафу. Человек в шкафу, да. Облезлый, не совсем лысая, но заплывшая жиром. Ужас просто, просто очень жарко. Да, я записываюсь в шкафу, потому что здесь звук относительно нормальный по сравнению со всеми остальными местами моего дома. Вообще у Чехова, мне кажется, нет героев, которые были бы описаны так, что тебе бы хотелось бы быть на них похожими. Я таких вообще не встречала. Они все, но не настолько, может быть, жалкие какие-то и отвратительные, но они все не очень симпатичные. Я задумалась. Ну, может, только дядя Ваня, если. Но ты же все равно не хочешь быть на него похожим. Нет, они все с ними что-то не так. Они какие-то либо смешные, либо жалкие. Ну, не обязательно, что они такие жалкие. А в смысле их жалко. Они какие-то несчастные люди. Или они чем-то раздражают. Я вот очень хорошо запомнила, что когда мы еще учились в университете, у нас был такой замечательный преподаватель древнерусской литературы Михаил Одесский, и он говорил не применительно к древнерусской литературе, а просто про писателя. Он сказал, что знаете, писатель — это такой человек, лучше вообще-то ему на глаза не попадаться, потому что он обязательно вытащит из вас какую-нибудь такую деталь, что малым вам не покажется, что потом просто хоть святых выноси, потому что неприятно получится. Действительно, писатель Чехов, вот ровно такой писатель, который что-то такое замечал, очень точно, но, прямо скажем, не очень добро. Потому что сразу человек как-то непрезентабельно выглядит. Про него даже была история, что он съездил на свадьбу в свой родной город Таганрог в какой-то момент и потом написал какой-то рассказ, я забыл, как называется, в общем, в котором были выведены все гости и всякое такое. Да, и все жутко обиделись на него, жутко. А он, при том, что вроде был человек, ну, сочувствующий и, ну, такой дружественный и всякое такое. Ну, то есть, в общем, с ним было в целом хорошо дружить. Он помогал своим друзьям и о них заботился. Но на этом месте у него что-то ничего не это самое. Просто не мог сдержаться. Ну, просто откуда брать ткань для творчества? Из жизни, конечно. Ну, просто бывают писатели, которые, наоборот, как бы хотят из человека и его быта, и его глупости, и его низости достать что-то прекрасное и переворачивать это так. А Чехов, наоборот, такой писатель, который, ну, смотрит вот как врач через лупу. Ну, он и был врач, собственно. Так что это в целом неудивительно, что он выбрал такой подход. И это вообще такая история, ну, не сказать, что супер распространенная, но мы знаем еще сколько-то писателей, которые были врачами. Вот Михаил Булгаков был врачом, Артур Конан Дойл, Сомерсет Моэм, Франсуа Рабле. Вряд ли вы, конечно, его читали, но тем не менее. Вряд ли он был таким прям настоящим доктором, все-таки это было очень давно. Да, но у него много подробностей медицинского характера. Вообще еще интересно, что Чехов, ну, он не просто стал очень хорошим писателем. Он стал очень успешным писателем, очень известным писателем, и он был известным хорошим врачом. И это удивительно, потому что у него было такое детство, после которого вообще не каждый бы вышел, в принципе, непокалеченным. Не в физическом смысле слова, а в таком моральном, душевном смысле слова. В этой семье было много детей. Жили они, как ты уже сказал, в Таганроге на юге России. И было два старших брата, Александр и Николай. Был еще младший брат Михаил, была еще сестра. Еще одна сестра умерла в младенчестве. И еще был еще один младший брат Ваня. Да. И воспитывали их довольно жестко. Я бы даже сказала, что их воспитывали довольно жестоко, потому что отец был из крестьян, у него была лавка, он был такой очень религиозный, такой истово религиозный человек. При этом очень... Ну, такой он был недалекий, ну, в смысле... Ну, он был абсолютно, да, недалекий. Он их бил, он их заставлял все время ходить на службу, он их заставлял сидеть в лавке и работать. Учиться в таких условиях было абсолютно невозможно. Например, заставлял сидеть в лавке несколько часов. Там Чехов не успевал сделать домашку, приходил в школу, получал двойки, после этого пароли за двойки. То есть там вот такая была история. Ну, кстати, проучиться интересно. С одной стороны, это было невозможно, и все время, значит, их заставляли. То одно, то другое. С другой стороны, каким-то образом у них там все выучились. Они были, наверное, такие поломанные, но при этом они что-то добились. Старший брат был писателем-беллетристом, наверное, не очень хорошим, но печатающимся и известным. Следующий брат был художником и, видимо, неплохим художником. При этом отец его тоже страшно унижал и говорил, что это все мазня, и очень презрительно относился ко всему, что он делал, когда был мальчиком. Ну, надо сказать, что и когда они все выросли, и Чехов уже был успешным писателем, его родители, кажется, то ли вообще не читали, что он пишет. По крайней мере, в каком-то из писем или где-то он упоминает, что мама говорила, ну, может быть, ты прочтешь свои стихи. В общем, грустная история. Я, кстати, этого не знала. Я сейчас читала очень подробную биографию Чехова, надо сказать, сильно более подробную, чем мне бы хотелось. Но зато в ней по-честному все есть, то есть без приукрашиваний. Знаешь, как бывает, когда в биографиях получается такой чистенький образ. Да-да-да-да. Миленький. И там такой уровень подробностей в этой биографии, что это отцовская лавка, ну, где они все работали, и которая как бы должна была обеспечивать их жизнь в Таганроге. Она была очень плохая, очень. Она называлась «Лавка континентальных товаров», поэтому там было все подряд, ну, условно, от продуктов до каких-то ручек и тетрадок. И, в общем, так она была хороша, что однажды... Универсам это называется. Я себе представляю такой сельпо, скорее, но неважно. В общем, суть в том, что однажды там в бочке с оливковым маслом нашли крысу дохлую. И, как написано в этой биографии, я, конечно, не знаю, как автор... Проверила этот факт. Откуда он взял такие подробности, но, честно говоря, это довольно-таки уважаемая биография. С одной стороны, с другой стороны, мне кажется, он прочитал все возможные письма всех людей. Ну, подожди, подожди, это все неинтересно. Про крысу, расскажи про крысу. Да, да, рассказывай про крысу. Однажды в бочке с оливковым маслом обнаружили дохлую крысу. Так. Замолчать это происшествие ему, это вот отцу Чехова, ему не позволила честность, а вылить масло – жадность. К тому же ему не очень хотелось возиться с маслом, процеживать и кипятить его. Я, кстати, его понимаю. Я его понимаю. Мне бы тоже было жалко. Конечно. Тогда он решил пропащий товар осветить, и отец Федор Покровский отслужил в лавке молебен. После этого магазины стали обходить стороной даже самые нетребовательные покупатели. А дохлая крыса... А дохлая крыса стала предвестником краха лавки колониальных товаров Павла Егоровича Чехова. В общем, суть в том, что с крысой или не крыса там стал предвестником, но лавка разорилась, этот Чехов старший, в смысле отец, разорился, и так как в тот момент еще в России были долговые ямы, то есть тюрьмы. Угу. То есть если ты всем задолжал, то тебя могли реально посадить в тюрьму. То, в общем, этот самый папаша, он сбежал к старшим сыновьям в Москву. Скотина. Которые, между прочим, там очень бедствовали, потому что он им не посылал денег и все время писал, вы типа молитесь, все будет хорошо. А оставил, значит, Антошу этого 16-летнего, ну и всех младших, и мать их. Вот и разбираться. Я читала биографию, ну не всю, но кусочек, который написал такой совершенно замечательный исследователь Александр Павлович Чудаков, который занимался Чеховым, и я еще помню, что нам в школе рассказывали на уроке литературы, что он был ОПЧ, и Чехов был ОПЧ. О, это мило. И Чудаков так пишет про это, что совершенно очевидно, что старшим братьям досталось просто по самое не могу, что вот Александру, что Николаю, что Антону, а младшим досталось гораздо меньше, а может вообще ничего не досталось. Как-то, видимо, к их появлению отец уже смягчал. И поэтому... Когда, значит, издавали какие-то воспоминания, по-моему, старшего брата о семье, младший брат их супер-супер смягчил и вообще цензурировал, и все пытался выставить в таких каких-то пастельных тонах, что все было так чудесно-причудесно. На самом деле, конечно, чудесно не было. Бедные старшие дети, что я могу сказать? Ну, да, жалко старших детей, но Чехов, при том, что вот у него было такое тяжелое детство, и его бросили, значит, практически одного со всеми этими долгами справляться, и всякое такое. Но всю жизнь он эту семью, ну, как бы кормил, лечил, собирал, когда его старшие братья, они очень такие были местами проблемные. Успешные, но очень, да, проблемные люди. И он их все время тоже как-то спасал и вытаскивал. И младших тоже. И в целом эта семья в какой-то момент, в том числе благодаря стараниям Чехова, пошла со дна наверх, и в итоге у них все кончилось правда хорошо. В смысле, что действительно на каком-то жизненном этапе они уже были, ну, просто такая вот семья, которая живет в Москве, какие-то дети уехали, какие-то учатся. В общем, все в порядке. Да, есть такие фотографии. Помнишь, есть такие фотографии конца века, где они все такие очень элегантные, в шляпах, в костюмах, очень похожие друг на друга, и совершенно вообще не скажешь, что они вышли из такого днища, я бы сказала, поднялись. Интересно, что, собственно, он стал писателем, на самом деле, во многом потому, что ему нужно было всех кормить. Он писал, чтобы заработать. Это был способ заработать деньги, потому что на врачевание он столько не мог заработать. И его рассказы довольно успешно публиковались, за это платили неплохо в разных журналах. И он писал, писал, писал. Что-то писал за день, за несколько часов, бесконечно. И в какой-то момент он получил письмо от одного писателя, очень известного тогда. Сейчас Чехова знают гораздо больше, а имя Григоровича мало кому что говорит из тех, кто не занимается специальной литературой. А тогда это был очень-очень маститый, знаменитый писатель. И он читал Чехова, и ему что-то очень понравилось, а что-то не очень понравилось. И он решил написать совсем молодому Чехову, по-моему, да, ему было 26 лет. И Григорович написал ему такое письмо, которое на Чехова произвело огромное впечатление. Около года тому назад я случайно прочел в петербургской газете ваш рассказ. Название его теперь не припомню. Помню только, что меня поразили в нем черты особенной своеобразности, а главное – замечательная верность, правдивость в изображении действующих лиц и также при описании природы. С тех пор я читал все, что было подписано Чеханте, хотя внутренне сердился на человека, который так еще мало себя ценит, что считает нужным прибегать к псевдониму. Вы, я уверен, призваны к тому, чтобы написать несколько превосходных, истинно художественных произведений. Вы совершите великий нравственный грех, если не оправдаете таких ожиданий. Для этого вот что нужно. Уважение к таланту, который дается так редко. Бросьте срочную работу. Я не знаю ваших средств. Если у вас их мало, голодайте лучше, как мы в свое время голодали. Поберегите ваши впечатления для труда обдуманного, обделанного, писанного не в один присест, но писанного в счастливые часы внутреннего настроения. Один такой труд будет во 100 раз выше оценен сотни прекрасных рассказов, разбросанных в разное время по газетам. Вы сразу возьмете приз и станете на видную точку в глазах чутких людей и затем всей читающей публики». Вообще мне нравится, я не знаю, ваших средств, если у вас их мало, голодайте лучше. Нет, чтобы сказать, я вам сейчас дам 1000 рублей, а вы пишите. Ну а чего это он ему должен был давать? Он ему не был каким-то там другом задушевным, это все-таки странно было бы. Ну в общем, Чехов получил это письмо, и, как мы уже сказали, был потрясенным, и ответил ему. «У меня в Москве сотни знакомых, между ними 1-2 пишущих, и я не могу припомнить ни одного, который читал бы меня или видел во мне художника. В Москве есть так называемый литературный кружок. Таланты и посредственности всяких возрастов и мастей собираются раз в неделю в кабинете ресторана и прогуливают здесь свои языки. Ну, то есть болтают и общаются. Если пойти мне туда и прочесть хотя кусочек из вашего письма, то мне засмеются в лицо. За 5 лет моего шатания по газетам я успел проникнуться этим общим взглядом на свою литературную мелкость, скоро привык снисходительно смотреть на свои работы и пошла писать. Это первая причина. Вторая. Я врач. И по уши втянулся в свою медицину, так что поговорка о 2 зайцах никому другому не мешала так спать, как мне. Пишу все это для того только, чтобы хотя бы немного оправдаться перед вами в своем тяжком грехе. Доселе относился я к своей литературной работе крайне легкомысленно, небрежно. Зря. Не помню я ни одного своего рассказа, над которым я работал бы более суток. А «Егерь», который вам понравился, я писал в купальне. То есть, видимо, в бане. Правильно я понимаю, что такое купальня? Или где, в ванной он лежал? Интересно, как все не промокло. Не очень понятно технически, как это происходило. Может, он сидел в какой-то беседке на берегу реки деревянной, там писал в полотенце. Мне кажется, это довольно, кстати, обаятельно, что он так писал в купальне. Я не знаю, чего он так уж прибедняется. Подумаешь, что ж, все за столом, что ли, писать? Как репортеры пишут свои заметки о пожарах, так я писал свои рассказы. Машинально, полубессознательно, немало не заботясь ни о читателе, ни о себе самом. Писал я и всячески старался не потратить на рассказ образов и картин, которые мне дороги, которые я... Бог знает, почему берег и тщательно прятал. Судя по всему, действительно, это письмо произвело очень сильное впечатление на 26-летнего Чехова. И как-то он стал уважительно относиться к собственному литературному труду. Но количество псевдонимов Чехова просто зашкаливающее. Я в Википедии видела по алфавиту разложенные, как азбуку. там Антоша Чеханте, какой-то Макар Балдастов, Гайка номер 6. У моего сына Феди примерно столько же псевдонимов, извини. Да, именно. Могу тут не сказать, он каждый день пишет примерно столько же рассказов, да, и у каждого такой примерно Пурсилипитанов. Пурсилипитанов, да. Шампанский, полковник Кочкарев. Да, думаю, что это потому, что он сотрудничал сразу в нескольких местах, и иногда в одной газете ему выделяли условно, не знаю, 16 полос, и они не могли быть заняты одним Чеховым. Чеханте, он очень долго не был Чеховым, Чеханте. Но вот, видимо, появлялись разные такие персонажи. Но, тем не менее, все-таки, чем популярнее становились его рассказы, тем чаще его уговаривали все-таки ставить свою фамилию. И в какой-то момент он начал это делать, но довольно долго еще он не хотел, потому что он хотел, чтобы был вот врач Антон Павлович Чехов, а еще был какой-то писатель Чеханте, ну и все остальные, что это просто разные его ипостаси, он не хотел их смешивать. В общем, он написал действительно ужасно много, и когда мы решили о нем поговорить, мы ужасно долго не могли понять, о чем мы, собственно, хотим поговорить. И мы все время читали Чехова. Мы начали читать «Чайку», потом поняли, что это какое-то совершенно не детское, ненавижу это слово, но произведение, пьеса. Потом мы начали читать одну очень интересную повесть, но она тоже довольно взрослая. Потом мы читали рассказы, читали. Кстати, прочитали «Каштанку». Да, такой прекрасный рассказ. А я, мне кажется, вообще его не читала. Мне казалось, что это как вот мы когда говорили про Пушкина, и детей опрашивали, что это что-то ужасно скучное, все говорили. И вот мне тоже казалось, что это «Каштанка» — это как «Муму». Вот эти два текста, которые, они настолько прилипли каким-то клеем к школьной программе, что ты просто не можешь даже подумать, что это что-то интересное. Мне кажется, я ее не читала, потому что сейчас я ее прочитала, и ничего совершенно не помнила из того, что там было. Да, нет, она совершенно отличная. И надо сказать, что когда он ее напечатал, она имела большой успех сразу. Было ли до этого вообще что-то, написанное как бы глазами собаки в литературе? Я не помню. Настолько психологически тонко и точно, не знаю, не факт. Ну и плюс это же еще редкий случай чего-то, что действительно интересно детям, а не только взрослым. С этим-то мы точно знаем, что был некоторый швах. Мне кажется, этот рассказ, не то, что он детский, он такой же взрослый, как и детский. Почему он интересен детям? Мне кажется, дети там все не поймут. Он трагический очень, он про смерть на самом деле, он про беспомощность существа, которое привязывается к жестоким людям и становится, в общем, жертвой каких-то обстоятельств. Ну, не знаю, мне кажется, что он на самом деле совсем-совсем не детский. Я не говорю, что он совсем детский, но я говорю, что это что-то, что... Детям его было интересно читать? Да. Да, потому что так на них, как мы знаем, особо никто не обращал внимания, а тут все-таки про собаку и... Нет, просто ее не было, детская литература как жанра, да. Плюс еще есть всякие невероятно смешные вот эти коротенькие как раз рассказы-зарисовки, все эти лошадиные фамилии, хамелеон, это все дико смешно. А есть же вообще хоррор. Ты помнишь рассказ «Спать хочется»? О, конечно, помню. Поди забудь такое. Это просто настоящий хоррор. Он, наверное, все-таки не входит в школьную программу. Хотя, честно говоря, мне кажется, что рассказ, где мальчик пишет на деревню дедушке, как его обижают и что-то, и мы понимаем, что это письмо никогда никуда не дойдет, тоже довольно страшный. Да нет, во всем этом очень много отчаяния, да. Рассказ, про который будем говорить, он тоже не из самых веселых, прям скажем. Нет. Это рассказ «Человек в футляре». Дело происходит в таком маленьком душном городке. И там есть гимназия, и в ней работает учителем рассказчик. Бывает такой прием, когда повествование идет не от лица автора, а от лица еще дополнительного рассказчика внутри рассказа. И вот тут тоже такой есть некий учитель Буркин. Да, и, кстати, в первых же трех предложениях рассказа появляются 4 персонажа, которые вообще потом никогда не появятся. Это способ перейти к герою, да. Один, вернее, одна из этих персонажей — это какая-то тетка, которая из деревни, в которой они сидят, там никогда в жизни никуда не выезжала. И для этого Буркина это такой повод рассказать об одном его знакомом, учителе древнегреческого в той же гимназии, который недавно умер и которого все называли человеком в футляре, который вот не вылезал из своего футляра. Да вот недалеко искать. Месяца 2 назад умер у нас в городе некий Беликов, учитель греческого языка, мой товарищ. Вы о нем слышали, конечно. Он был замечателен тем, что всегда, даже в очень хорошую погоду, выходил в калошах и с зонтиком, и непременно в теплом пальто на вате. И зонтик у него был в чехле, и часы в чехле из серой замши. И когда вынимал перочинный нож, чтобы отчинить карандаш, то и нож у него был в чехольчике. И лицо, казалось, тоже было в чехле, так как он все время прятал его в поднятый воротник. Он носил темные очки, фуфайку, уши закладывал ватой, и когда садился на извозчика, то приказывал поднимать вверх. Одним словом, у этого человека наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление окружить себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил бы его от внешних влияний. Действительность раздражала его, пугала, держала в постоянной тревоге, и, быть может, для того, чтобы оправдать эту свою робость, свое отвращение к настоящему, он всегда хвалил прошлое и то, чего никогда не было, и древние языки, которые он преподавал, были для него в сущности те же калоши и зонтик, куда он прятался от действительной жизни. Интересно, что вот этот человеческий тип, который Чехов описывает на самом деле без особой симпатии, я бы сказала, совсем без симпатии, даже жалости там я как-то особенно не вижу в этом рассказе к этому Беликову. Он какой-то придурочный, в общем, у него. Но вообще-то, если с другой стороны на это все посмотреть, его же очень жалко. И на самом деле очень понятен этот тип, который пытается укрыться в прошлом, спрятаться от действительности, которая очень часто страшная. Ну, не знаю, заткнув уши или надев темные очки, или еще что-то, чтобы как-то успокоиться и справиться со своей тревогой. И вот тут мне не симпатична точка зрения Чехова, если честно. Я не знаю. Я люблю Беруши! Ты права в том смысле, что вообще человеку может хотеться спрятаться в футляр, но, честно говоря, конкретно этот человек в футляре не только прятался в футляр, и поэтому испытать по отношению к нему умиление и жалость довольно сложно. Ну, не умиление, а понимание какое-то скорее. Да, он у него неприятный, он у него такой специально неприятный. Именно, потому что он вместо того, чтобы сидеть в своем футляре, уже не высовываться и преподавать свой греческий. И вообще-то мы с тобой таких людей встречали много раз, которые тихо Конечно. Занимаются своим делом и хотят, чтобы их никто не трогал, а кому интересно послушать про греческий, те послушают. Так вот, вместо этого он, значит, очень хотел, чтобы и все вокруг него было тоже в таком же футляре. То есть он иногда приходил в гости и просто сидел и молчал в этих гостях, а иногда, как только он узнавал про какое-нибудь новое правило, а в те времена, как, впрочем, и не только в те времена, все время появлялись какие-нибудь новые запреты, какие-то запрещали, может быть, заведения или занятия, или книжки, или еще что-нибудь. В общем, как он узнавал про какой-нибудь запрет, так он немедленно, значит, очень радовался и требовал, чтобы все его соблюдали. И в итоге я к чему? Что этот человек, который должен быть тихим, незаметным и забитым, вот это все вообще держал в страхе весь город. И жизнь отравил всему городу. Ну, не отравил он всем жизнь, ладно, ты тоже уж не сгущай краски. Просто его не любили, и все не понимали, что он приходит, сидит и молчит. Вообще не понимаю, в чем проблема. Ну, сказали бы, извините, пожалуйста, я сейчас подкаст записываю, или там, я не знаю, посуду мою, или мне пора выходить. Но самое удивительное, что в какой-то момент его решили женить. Удивительно, во-первых, в принципе, почему им пришла в голову идея его женить? Он совершенно, ну, как мне кажется, не похож на человека, который, в принципе, надо жениться. Мне кажется, от скуки. Наверное, от скуки. Люди тоже странные вокруг, потому что приехали двое в этот город. Человек, который в ту же гимназию устроился работать с учителем географии и истории, и его сестра Варенька. А Варенька такая кровь с молоком. Она такая девица, громкая, активная, с хохотом, с черной косой, красотка. И, значит, почему-то все решают, что это отличная партия для Беликова, хотя, не знаю, если бы я бы там была, я бы им сказала, что мне так не кажется. Ну, совершенно неподходящие друг другу люди. Но при этом Варенька была вроде как не против, потому что она вообще хотела уже выйти замуж. По тем временам считалось, что она уже пересиживает в девушках, так это называлось, что ей, значит, пора уже рожать детей и выходить замуж. Да и ему тоже пора жениться. И, в общем, Беликов уже готов к тому, чтобы жениться, потому что Варенька ему нравится, она действительно, видимо, симпатяга. И вот она ждет, что он сделает ей предложение, а он все время ходит вокруг да около и никак не может решиться, потому что он же в футляре, ему нужно, во-первых, сделать над собой усилие, чтобы выйти за пределы футляра, во-вторых, как-то все-таки решиться на такой серьезный шаг, как женитьба. И однажды происходит страшно, значит, скандальное происшествие, потому что Беликов видит ужасное. Он видит, как Варенька едет на велосипеде, а это как бы неприлично, просто неприлично. И он из самых лучших чувств решает пойти к ее брату, и, значит, все это ему вывалить. Нет, ты неправильно рассказываешь, потому что сначала Беликова довели как раз жители города, прежде чем он увидел велосипед. Велосипед был просто последней каплей. А сначала кто-то нарисовал карикатуру, где Беликов идет под ручку с этой своей Варенькой, и там надпись «Влюбленный антропос». Человек. Человек по-гречески, потому что он учитель греческого и любил произносить это слово. И вот после этого он увидел велосипед. И уж тут, конечно. Ну, я, честно говоря, не очень понимаю, насколько уж... В смысле, мне кажется, просто он из-за этого взволновался, и ему было неприятно. А потом он увидел велосипед, Но, может быть, действительно, если бы не было карикатуры, он бы так бы не отреагировал уж очень серьезно. Да, мне кажется, он был на пределе. Хотя мог бы и тоже так отреагировать без всякой карикатуры. Может быть. Но он был на пределе, да, он был в плохом настроении, я бы так сказала. В общем, он поперся к брату, чтобы сообщить, что, значит, так нельзя. А брат был против него уже очень настроен, потому что его дико бесило, что Беликов к ней все время приходит и сидит. Сидит и молчит. Вот это вот его страшно раздражало. И Беликов к нему пришел, значит, и говорит: «Я вчера ужаснулся, когда я увидел вашу сестрицу, то у меня помутилось в глазах. Женщина или девушка на велосипеде – это ужасно». Ну и, в общем, так он достал этого брата со своими нравоучениями, что тот вообще спустил его с лестницы, то есть вытолкал, да, из квартиры, и Беликов по этой лестнице скатился. И это было бы полбеды, ну, упал с лестницы и упал. Но на этом злоключения Беликова не закончились, потому что тут-то к дому подошла Варенька. Там такая цитата. «Когда он поднялся, Варенька узнала его, и, глядя на его смешное лицо, помятое пальто, калоши, не понимая, в чем дело, полагая, что это он упал сам нечаянно, не удержалась и захохотала на весь дом. Этим ха-ха-ха завершилось все. И сватовство, и земное существование Беликова. Уже он не слышал, что говорила Варенька, и ничего не видел. Вернувшись к себе домой, он прежде всего убрал со стола портрет, а потом лег и уже больше не вставал». Да, это эффект падения. Некоторым людям кажется, что это ужасно смешно, когда кто-то падает. Да, и после этого он умер. И это вообще интересно. Ты вот как думаешь, почему он умер? Ну, мне кажется, там много разных штук. Ну, в смысле, во-первых, унижение. А здесь оно накапливалось. Сначала его унизила эта карикатура. Потом его унизил ее брат, которого спустил с лестницы. И, наконец, последним, финальным элементом вот этот смех Вареньки. А мне еще кажется, что из-за того, что он жил под колпаком и так боялся окружающей жизни, как только он из-под этого колпака высунулся, он стал абсолютно беззащитным. И вот эта вот идея со свадьбой и всего прочего, на самом деле его убило, потому что он был настолько закупорен в этом своем футляре, что он был просто не приспособлен к обычной жизни. Ну, мы уже выше говорили про то, что таких людей вообще-то очень много, которые прячутся в себе или в прошлом, или еще в чем-то, потому что жить на самом деле бывает очень страшно. И что с этим страхом можно по-разному справляться. Но вот он предпочитал справляться, уйдя полностью в себя, заткнув себе уши, закрыв себе глаза, никуда не вылезая. А когда он вылез, оказалось, что он не очень-то вообще приспособен к этой жизни. Но видишь, он же пытался одновременно и уйти в себя, и настроить реальность вокруг себя, чтобы она была по правилам. Потому что ему так было спокойнее. Это был способ борьбы с его тревогой, мне кажется. Потому что когда по правилам, все понятнее и не так страшно. Когда что-то выходит из-под контроля, когда что-то не по правилам, когда вдруг женщина едет тебе навстречу на велосипеде, это же значит, что вообще все, что угодно может быть. Это же вообще ты ни над чем вообще не властен. Ты вообще все, что угодно можешь увидеть. Это очень страшно. Это такая гипербола, это, как ты говоришь всегда, такой образ, доведенный до предела. А на самом деле такой страх перед жизнью во всех практически есть. И не всегда есть силы и смелость вылезать куда-то и пробовать что-то новое или неизвестное, или наблюдать какую-то жизнь с другими правилами и становиться частью этой жизни. Это вообще, правда, действительно очень страшно. Но с другой стороны, как раз, когда ты так делаешь, и иногда этот страх куда-то двигаешь, получается очень... круто. Ровно из этого вырастают какие-то штуки, которыми потом хочется гордиться, которые нравятся, и которые эту жизнь-то освежают очень сильно. Мне кажется, что еще тут очень правдивая часть этого рассказа про то, чего ты на самом деле боишься, когда не вылезаешь из футляра и всякое такое. Ты, конечно, боишься вот этого, что кто-то над тобой посмеется, что кто-то тебя унизит, что ты будешь в каком-то выставлен не том свете. Что, конечно, очень понятно, гораздо надежнее куда-то спрятаться и заткнуть уши ватой. Но тогда действительно очень много чего интересного может с тобой не произойти. Более того, а когда что-нибудь начнет происходить, ты будешь к этому совершенно не готов. Я, мне кажется, много раз такое видела. Есть люди, которые не готовы к тому, чтобы с ними что-то начало происходить. Они так застыли, привыкли к какой-то своей форме. Образу жизни. Да, к образу жизни и к идее, что все вокруг может быть по правилам. Это же самое смешное, на самом деле не может. Мне кажется, что мы об этом очень много говорили в выпуске, который был про то, что делать, если ты боишься всего нового. А, подожди, это было в выпуске «Повнимательнее Картер Джонс». Очень хорошая книжка, да. В общем, на самом деле, я очень часто себя чувствую Беликовым. Я люблю надевать беруши, например, и маску на глаза, когда сплю, чтобы не слышать звуки на улице, которые меня пугают и кажутся мне враждебными. Мне нравится мой футляр. И в нем лежать. Я вообще тоже боюсь нового, но при этом я знаю, что когда я решаюсь на что-то новое, мне становится гораздо интереснее в итоге. Это совершенно то же самое, как войти вот в холодную воду. Неприятный этот момент, когда ты уже по пояс вошел, но вот войти по шею ты не можешь, потому что это жутко, жутко страшно. Но ты вошел, и она становится теплой, и тебе прикольно. И то же самое с выходом из футляра. Ты вышел, и ты чувствуешь, что жизнь на самом деле она идет, она не застыла, а она куда-то дальше идет, и она интересная. И это классно. Напоминаем, что у нас в этом сезоне такая рубрика, где мы не про книжки, которые мы советуем сами, и не про книжки, которые советуют наши слушатели, а мы отвечаем на вопросы, потому что к нам приходит много писем, естественно, мы на них отвечаем лично, но иногда оказывается, что очень много людей задают одни и те же вопросы, и вот их мы решили отбирать и на них отвечать в выпуске, потому что, наверное, эти вещи интересуют очень много наших слушателей. Они все решаются написать письмо. Да, и в этот раз у нас такой вопрос. Что делать, если на тебе огромная ответственность? Ну что делать, если на тебе огромная ответственность? На тебе огромная ответственность, Нюх? Сейчас смешно было, да. На мне довольно большая ответственность. На мне тоже. Честно говоря, я не знаю, что делать. Ну что делать? Во-первых, честно говоря, я встречала каких-то людей, на которых нет никакой ответственности. Мне не очень нравится, как это выглядит. Так тоже довольно скучно. Ты просто завидуешь. Ага, ну, может быть, отчасти. Ну, в общем, нет, мне кажется, что это самая ответственность, которая на мне или на тебе, или на ком-то. Что она вообще-то нужна, чтобы тебя заземлять. Ну, в хорошем смысле. Нет, я знаю, зачем это нужно. Я знаю, что ты, когда все время занят какими-то чужими делами, ты меньше тревожишься, тебе есть чем заняться, вот это все. Это очень помогает. Нет, я не про это. А про что? Это не про тревожность, что просто ты как бы стоишь двумя ногами на земле, ты знаешь, я нужен вот за этим, за этим, за этим, вот этим, этим, этим людям. То есть, когда ты, как и все люди, особенно взрослые, но иногда и не взрослые, задумываешься над тем, кто я, что я, куда я, зачем я и почему я, то, по крайней мере, вот эти штуки, за которые ты несешь ответственность, ну, или люди, или вещи, или дела, они тебе как бы сообщают, кто ты. Отчасти. Это не 100% ты. Это не весь ты. Но это кусочек тебя довольно важный. И, по крайней мере, этот кусочек ты можешь четко определить. Я вот это. Да, ну и вообще, на самом деле, мне кажется часто, что бывает такое, кстати, в детстве тоже такое бывает, что тебе кажется, что ты за что-то должен нести ответственность. На самом деле, вообще-то, ты не должен. И во многих случаях речь идет о каких-то взрослых людях, а может, и не взрослых людях, но отдельных людях, которые сами за себя несут ответственность. Но нужно, короче говоря, разобраться, действительно ли это твоя огромная ответственность. Или, возможно, тебе кажется, что это твоя огромная ответственность, а на самом деле, в реальности, она может быть вовсе не твоя. Да, это тоже супер важная вещь. Вообще отделить, за что ты несешь ответственность, а за что нет, потому что это же тоже, на самом деле, возвращаясь к теме нашего рассказа, это же немножко про попытку контролировать все вокруг. Конечно, конечно, да. Потому что если это твоя ответственность, значит, ты за это отвечаешь, значит, ты можешь что-то поменять. А если не твоя, то вообще-то нет. То все может пойти как угодно, и ты как будто бы ничего не контролируешь. И хаос, хаос вокруг тебя разверзается адский. Бегом в футляр, Ань. Да, бегом в футляр. Ну хорошо, дорогие наши слушатели, мы с вами на этом прощаемся, и мы встретимся через 2 недели. Всем спасибо, и, пожалуйста, продолжайте писать нам письма. Мы честно отвечаем и на них, и лично тоже. А если какой-нибудь из ваших вопросов окажется в выпуске, то мы, конечно же, все равно не откроем, кто его задал. Никому не расскажем, что он ваш, конечно. Мы благодарим нашего редактора Иру Клитеевскую, звукорежиссера Алису Сливинскую, фактчекера Александра Бабицкую, композитора Михаила Сарабьянова, расшифровщика Кирилла Гликмана. Всем пока! Пока.